267. Как таран сосредоточивает всю силу удара в намеченной точке, так и вы, утверждая в себе то или иное качество, всю силу духа сосредоточьте на том, чтобы понять, что нет более нужного явления в жизни, чем приумножать таланты, данные духу. Притча о талантах более жизненна и нужна, чем это думают люди. Не для расточения и не для того, чтобы лежать в туне, даются таланты. Хочу видеть вас яро приумножающими свои таланты. Хочу видеть вас в мощи огня возрастающими. Хочу в вас неудержимое стремление к росту духа своего утвердить. Хочу побеждающими вас лицезреть. И пусть желание мое будет для вас законом. Я сказал.